Утром в 9 я была в салоне красоты на своем рабочем месте. Должность администратора невелика и деньгами не богата, но она меня вполне устраивала. Одно «но» — очень много случайных людей. Впрочем, в нашем салоне из-за его дороговизны случайные люди не задерживались. Клиентура небольшая, зато доход стабильный. Хозяйка в то утро пришла рано. Обычно она появлялась ближе к обеду и оставалась на час-полтора. Убедившись, что все в порядке, отправлялась по своим делам. Кроме салона, у нее были массажный кабинет и сауна. С хозяйкой, кстати, мне повезло. Баба добрая и очень болтливая. Она так любила рассказывать о себе, что вопросов практически никогда не задавала. Я приготовила ей кофе и отнесла в закуток, который торжественно именовали кабинетом. Услышала, как хлопнула входная дверь, и поспешила на свое рабочее место. Посреди приемной стоял Валера и без особого интереса оглядывался. Вряд ли он жаждал стать нашим клиентом. «Привет», — сказала я, подходя ближе. Удивление его приход не вызвал, хоть я и надеялась, произойдет это позже. Но если так, что ж. «Доброе утро», — ответил он и, не удержавшись, добавил. «Ты вроде бы не удивлена». В голосе слышался намек на обиду. «Чему удивляться, если ваши ребята за мной отправились? Хотите подстричься?» «Подстричься? Может быть, позднее. А сейчас не худо бы поговорить». «Могу отпроситься минут на 15», — пожала я плечами. «Ты поедешь со мной», — сказал он. «Хозяин хочет встретиться». «Вон, а как!» — усмехнулась я. «Вы, наверное, удивитесь, но я здесь работаю». «С кем нужно договориться, я договорюсь». Тут как раз и хозяйка появилась. Улыбнулась импозантному мужчине, а он сказал: «У меня к вам серьезный разговор». «Прошу», — кивнула она в сторону своего закутка с некоторым недоумением. Они удалились и вновь возникли минут через 10. «Юлечка, ты можешь идти», — сказала Софья Васильевна. «Я сама тебя подменю, если понадобится. Завтра тоже». И перевела взгляд на Валеру, точно ожидая похвалы за старательность. Я взяла свою сумку и направилась к выходу. Валера шел за мной, на ходу рассыпаясь в благодарностях. «Милая женщина», — сказал он, когда мы вышли на улицу. «Интересно, что ты ей наплел?» «Когда надо, я бываю убедителен». Мы сели в припаркованный по соседству джип. За рулем один из вчерашних парней. Валера устроился на заднем сиденье рядом со мной. «Вот уж не ожидал, что ты работаешь в салоне красоты», — заметился смешком. «Я недостаточно хороша для этого места?» «Ты красотка хоть куда и прекрасно об этом знаешь. Загадала ты мне загадку. Девочка модельной внешности, упаковка люкс. А что внутри?» «Внутри кишки и довольно много дерьма», — ответила я. «Все как у всех». «Я за свою жизнь кое-чего повидал. Встречал мужиков, от взгляда которых оторопь берет. Мужиков. А тут не баба даже, девчонка». «Не очень похоже на комплимент», — хмыкнула я. «Не очень», — кивнул он. «Обычно мои глаза сравнивают с изумрудами». «От моих ребят ты ушла очень ловко». «Точно не слыша», — добавил он. «Да ладно, они не особенно прятались. А район я знаю лучше. Если до дома они проводить меня не смогли, назрел вопрос, как вы меня разыскали?» «Повезло. Ты довольно часто в кафе появляешься. Одна из официанток сообщила, ты работаешь в салоне красоты. Она как-то сюда заглядывала, но для нее место оказалось дороговато». «И правда повезло», — кивнула я. «Работа временная?» — продолжил он расспросы. «Постоянная». «Удивило. А что, посолиднее ничего не нашлось?» «Когда умницы учились, я по ночным клубам шлялась и висла на парнях. А без диплома в директора банков особо не зовут. Скажи-ка лучше, о чем хочет поговорить твой хозяин?» «Потерпи, скоро все от него узнаешь». Валера похлопал ладонью по моему колену, должно быть, желая меня приободрить, но мне это все равно не понравилось. Я уставилась в окно, чтобы у него не возникли очередные ненужные мысли о моем взгляде. Интересно, зачем я им понадобилась? Подозревают в причастности к похищению? Не похоже. Ладно, чего гадать, если в скором времени и так узнаю. Машина между тем свернула к стадиону, затем по узкой улочке направилась к реке. Район этот в городе прозвали «Золотой милей». Особняки здесь росли, как грибы после дождя. Один другого круче. Адрес Клепикова мне был известен, и я не сомневалась, встреча состоится у него дома. Так и оказалось. Водитель притормозил перед коваными воротами 3 метра высотой. Створки раздвинулись в стороны, и мы въехали во двор. Фонтан, голые тетки из мрамора, стыдливо прикрывающие интересные места, и заросли роз. Летний сад, только тот поменьше будет. «Красота», — сказала я, выходя из машины. «Нравится?» — добродушно усмехнулся Валера. «Еще бы. Баб кто-то из местных ваял или из музея сперли?» «Хрен знает». Пожал он плечами и весело подмигнул. Он был мне симпатичен, хотя я предпочла бы видеть на его месте кого-нибудь поглупее. Водитель остался в машине, а мы поднялись на крыльцо. Гнутые перила с позолотой, мраморные ступени. Дверь тут же распахнулась. На пороге стояла женщина 40 в темном домашнем платье. «Проходите в кабинет», — поздоровавшись, сказала она. «Аркадий Петрович вас ждет». Внутри дом произвел еще большее впечатление. Дворец, да и только. Но в тот момент мне было не до красот. Пока я не знаю, чего от меня хотят эти люди, дальнейшее развитие событий предсказать затруднительно. Кабинет хозяина на фоне великолепия дома выглядел почти скромно. Арочное окно, мощный стол из черного блестящего дерева, вольтеровские кресла, стеллаж с милой мужскому сердцу дребеденью, камин и медвежья шкура на полу. Стеклянные глаза медведя выражали неземное наслаждение от того, что довелось оказаться в столь изысканной обстановке. Над камином портрет мужчины в золоченой раме. Темный костюм, яркий галстук, взгляд сосредоточенный и хмурый. Я его отлично понимала, смеяться в таком доме было бы верхом неприличия. Большие деньги вовсе не залог счастья. Скорее, наоборот. Хозяин кабинета сидел за столом. При нашем появлении поднялся и шагнул навстречу. Художник ему явно польстил, он мало напоминал свой портрет. Внешность самая обыкновенная. Среднего роста, средней комплекции, лысоватый, с мелкими чертами лица и тусклым взглядом. Может, он и умел вгонять подчиненных в трепет, но сейчас выглядел человеком, который с ужасом смотрит, как мир вокруг разлетается на куски и в бессилии разводит руками. Но что-то в этом парне должно было быть, иначе как он заработал свои деньги? «Юлия?» — произнес он, обращаясь ко мне хорошо поставленным голосом, мужественным, без грубости и изысканным, без манерности. «Спасибо, что согласились приехать». «Вообще-то моим желанием никто не поинтересовался», — мысленно усмехнулась я. «Клепиков Аркадий Петрович», — представился он, протягивая мне руку. Я ее пожала. Ладонь у него оказалась холодной и влажной. Возникло искушение вытереть руку. Этот тип мне не нравился. «Если бы не мальчишка, послала бы я вас всех к дьяволу», — подумала я. «Прошу вас, присаживайтесь. Хотелось бы узнать ваше отчество». «Лучшее без отчества», — сказала я, притулившись на краешке кресла. «Что ж, в таком случае и я просто Аркадий». Валера, едва заметно усмехнувшись, сел в кресло справа от меня. Клепиков прошелся по кабинету, не скрывая своей нервозности. «Вы ведь догадываетесь, что произошло?» Я пожала плечами. Остановившись напротив меня, он продолжил. «Вы видели человека, похитившего моего сына». «Значит, вашего сына похитили?» Вздохнула я. «Но в полицию вы заявлять не стали». «Не стал», — покачал он головой. «Похититель уже связался с вами?» «Через несколько минут после похищения он позвонил моей жене, советовал не поднимать шума. А сегодня... сегодня позвонил мне». «Чего он или они хотят?» «Деньги. 2 миллиона евро». Я присвистнула. «Серьезные люди. В таких случаях самое разумное — обратиться в полицию». «Я не стану рисковать жизнью ребенка». «Вы рискуете в любом случае». «Это не обсуждается». — резко произнес он. «Я объяснил им, мне понадобится время, чтобы собрать деньги. Мне дали сутки. У нас есть сутки, чтобы найти моего сына». «То есть платить вы не собираетесь? Я вас правильно поняла?» «Никакой гарантии, что сына мне вернут. Я готов заплатить и больше, но никаких гарантий», — повторил он. «Мы должны найти мальчика. Я очень рассчитываю на вашу помощь. Разумеется, я готов оплатить ваше время». Мужчины вдруг уставились на меня с недоумением, а до меня дошло, что я смеюсь. Ну надо же, как меня угораздило. «Извините», — сказала я. «Разумеется, я помогу. Бесплатно. Правда, не знаю как». «Вы видели его? И видели женщину, которая находилась на детской площадке?» «Думаете, она заодно с похитителем?» «Разве нелогично предположить?» «Нелогично», — покачала я головой. «Ваша жена сама обратилась к ней. Я сидела в кафе и от нечего делать наблюдала за прохожими. Видела, как ваша жена и сын прошли мимо. Мальчик хотел поиграть на площадке, и ваша жена попросила девицу присмотреть за ребенком. Какова была вероятность, что мальчик закапризничает, а его мать попросит постороннего человека о помощи? Когда хотят заполучить серьезные деньги, все продумывают до мелочей. А здесь чистейшая импровизация». «Но ребенка похитили», — напомнил Клепиков сурово. «Вот именно. Лично мне история представляется весьма странной». «Что вы хотите сказать?» Ответить я не успела. «Что здесь делает эта девушка?» Услышала я голос, и мы все трое одновременно повернулись. В дверях стояла блондинка. Роскошные волосы в беспорядке, лицо помятое, глаза заплыли, то ли от слез, то ли от бессонной ночи. Скорее всего, и от того, и от другого. Голос звучал резко, она тяжело дышала, в упор глядя на меня. «Алла», — начал Клепиков, шагнув в ее сторону. «Что ты задумал?» — истерично закричала она. «Ты же мне обещал! Ты не веришь, что Рому нам вернут? Ты думаешь, мальчика? Господи, ты думаешь, они убьют его?» «Успокойся!» Схватив жену за плечи, торопливо зашептал он. «Я тебе обещаю, Рома вернется живой и невредимый». «Они же предупредили! Что ты затеял? Не смей рисковать жизнью сына!» Отчаянно крикнула она. «Алла, прекрати!» «Они же обещали! Пусть подавятся этими деньгами! Я только хочу, чтобы мне вернули сына!» «Прошу тебя, успокойся!» Клепиков почти силой повел жену к двери и вместе с ней вышел из комнаты. Еще некоторое время слышались ее крики и рыдания, потом все стихло. «Боюсь, это надолго», — сказал Валера, немного поглазев на дверь. «Но главное, ты уяснила, тебе придется нам помочь. Если не возражаешь, давай потолкуем в другом месте». «Кому нужны мои возражения?» — хмыкнула я. «Идем», — засмеялся он. Мы спустились в цокольный этаж, никого не встретив по дороге. Валера распахнул ближайшую дверь, пропуская меня вперед. Небольшая комната, что-то вроде кабинета. На столе открытый ноутбук, в углу кофемашина. «Пока хозяин занят супругой, мы обсудим наше дело», — сказал он, кивком указав мне на кресло. «Махнем по 50 грамм для знакомства», — неожиданно предложил он. «Ты ведь на службе», — сказала я. «Ситуация — полное дерьмо», — покачал он головой. «Грех не выпить». «По 50 грамм можно», — кивнула я. «Что предпочитаешь?» «А что есть?» «Все что угодно», — развел он руками и направился к шкафу, который оказался баром. «Тогда мартини». «Удивило. Я думал, ты предпочитаешь мужские напитки». «Ага. А под юбкой у меня хвост». Он подал мне мартини в бокале, себе плеснул коньяка в стакан. «Прозит», — сказала я, и мы, чокнувшись, выпили. «Какой помощи ты от меня ждешь? — спросила я, немного помолчав. «Ну, девицу ты наверняка хорошо разглядела». «Хозяйка видела ее и даже с ней разговаривала». «Она в таком состоянии, что толку от нее мало». «О дерьмовой ситуации можно поподробнее?» Не удержалась я. «А то ты сама не видишь». Он тяжело вздохнул. «Твоя правда, дело странное. Я бы даже сказал больше». «Что мешает?» Ну, на самом деле многое. Давай на чистоту, — предложила я, вертя бокал в руке. Ты догадываешься, кто увел мальчишку? В том-то и беда, что нет. Вновь вздохнул он. Вот как. Я с минуту разглядывала его с большим вниманием. Хрен знает, что здесь творится, а вот мальчишку жалко. Я пожала плечами. Ты думаешь о том же, что и я? С усмешкой поинтересовался Валера, сделав глоток из стакана. Я вновь пожала плечами. В любом случае, наживать врага я не собираюсь. Кто знает, на чьей он стороне. Он потер подбородок и заговорил, глядя на меня из-под лобья. Между прочим, хозяйка вполне нормальная баба. Работает, у нее свой бизнес, пустяковый, но она к нему серьезно относится. Очень многое по дому делает сама, хотя есть помощница по хозяйству. И с сыном много времени проводит. А с мужем у них какие отношения? Хорошие. Ссорятся иногда, но это нормально, разве нет? Они любят друг друга. Значит, ты уверен, к похищению она не причастна? И как часто она оставляет пацана с незнакомыми людьми? Валера пожал плечами. Куда она так спешила? Хотела забрать костюм мужа из химчистки. Сегодня у них годовщина свадьбы, и она непременно желала видеть его в этом костюме. Ага, с серьезным видом покивала я. Костюм любимый? Поди, у хозяина их не один и не два. Что ж, если дамочка ни при чем, тогда речь идет о простой импровизации. Некто следил за ней и воспользовался случаем, когда вдруг так подфартило. Мальчишка отправился с незнакомым человеком, — напомнила я. Меня это тоже смущает. Хотя не обязательно, что это кто-то из своих. Не обязательно? Если девица на детской площадке была с ним в сговоре, пацана просто увели силой. Но ты в ее причастности сомневаешься. Сомневаюсь. И объяснила, почему. Кстати, меня ты подозреваешь? Задала я вопрос. Валера усмехнулся. А надо? Я бы на твоем месте подозревала всех. На всякий случай сообщаю, я ни при чем и очень хочу, чтобы мальчик вернулся. Почему ты отправилась за этим типом? После того, как стало ясно, что Ромку увели с площадки без ведома матери, я решила проверить свою догадку. Я бы на твоем месте как следует потрясла окружение хозяина. Это не было везением. Тип, что увел мальчика, подготовился. Поясни. Глядя мне в глаза, буркнул Валера. Я видела его со спины. Он был в оранжевой футболке, на голове синяя бейсболка. А молодняк в парке видел мужчину в серой футболке и светлой бейсболке. А вот ребенок, который шел с ним, однозначно Ромка. Жирафа на детской футболке заметила девушка. И надпись на испанском. Футболку наверняка купили во время отдыха. Вряд ли в городе таких много. Месяц назад они отдыхали на Канарах. Выходит, мужчин было двое? Серая футболка мужчины была с оранжевой отделкой. Скорее всего, двухсторонняя. Сейчас это модно. Вместо одной покупаешь сразу две. Он успел переодеться? Начал соображать Валера. Не скажешь, что слишком быстро. Дело одной минуты, пожалая плечами. Там кусты, самое подходящее место. Бейсболку тоже сменил. Допустим, но зачем этот маскарад? Он не был уверен, что девица сразу покинет площадку и сможет его описать? Конечно, но есть еще кое-что. Не лезь, вновь подумала я, однако продолжила. Припарковаться возле сквера негде. Парковка лишь у торгового центра, но там видеокамеры. Значит, до машины еще пришлось бы идти довольно долго. Если бы мамаша успела поднять шум, искали бы типа в оранжевом. Цвет выбран не случайно. Оранжевый бросается в глаза, серый — неприметный. Борода и усы, скорее всего, бутафорские. Во дворах не особо припаркуешься. Я думаю, покинув сквер, они свернули в переулок. Болтаться по проспекту глупо. Переулок один, Первомайский. Там всегда полно машин, вокруг офисы. Кто-то наверняка обратил внимание на мужчину с ребенком. Уверена, ты уже отправил туда своих людей. Валера потянулся к мобильному, отдал приказ и с сомнением посмотрел на меня. А ты точно в салоне красоты работаешь? Читаю детективы, чтоб на работе не умереть со скуки. Да, только и сказал он. А ты чем раньше занимался? Полюбопытствовала я. Бегал с автоматом в разных неприятных местах. Тогда простительно. Не нарывайся, обиделся Валера. Вообще-то я начальник охраны фирмы, принадлежащей хозяину. Личной охраны у него никогда не было. Ни у него, ни у жены. Что так? Надобности не видели. У него нет врагов? Есть, конечно. 2 миллиона евро для него — большие деньги? Деньги — это деньги, — усмехнулся Валера. Но он не разорится. Похитители никаких требований не выставляли. Им нужны только деньги. Значит, похищение с делами хозяина никак не связано? Исключено. Среди его врагов отморозки не замечены. Он всегда имел дело с такими, как он сам. Господа друг с другом не церемонятся, но киднеппинг не в их стиле. Тебе видней, не стала я спорить. У меня есть друзья, которые помогут, не задавая лишних вопросов. Попробуем составить фоторобот девицы с детской площадки. Без надобности, сказала я. Есть бумага и карандаш? Найдем. Он пошарил в столе, положил передо мной лист бумаги и несколько карандашей. Я придвинулась ближе к столу и набросала портрет. Валера наблюдал за этим со все возрастающим интересом. Не выдержал и встал за моей спиной, нависая слева. Это раздражало, но я предпочла помалкивать. Примерно через полчаса портрет был готов. «Как-то так», — сказала я, протягивая ему лист бумаги. «Впечатляет», — покачал он головой. «Профессиональная память на лица?» «Ага. Клиенткам нравится, когда их узнают». «Есть какие-нибудь соображения по поводу этой девицы?» Разглядывая портрет, спросил Валера. «Ребенок не ее. Может, племянник, или она работает няней?» «Почему ты так решила?» — заинтересовался он. «Слишком молода. Ей 20 лет, но не это главное. Мамашки ведут себя иначе». «Если она гуляла с ребенком на детской площадке, можно предположить, что живет по соседству». «Логично. Коляска легкая, а ребенок еще совсем маленький. 1 год или чуть больше». «Что это значит?» «Такая коляска не предназначена для долгих прогулок. В ней спать неудобно». «Выходит, искать надо в ближайших домах». «Попробуй. Для долгих прогулок коляска не годится, зато очень удобно, если намереваешься воспользоваться общественным транспортом. Собирается просто и быстро, а главное — легкое. В одной руке ребенок, в другой — коляска. Следовательно, девушка могла приехать с другого конца города». «Кто бы ты ни была, а мне с тобой здорово повезло», — улыбнулся Валера. «Я всех этих премудростей даже не знал. Если честно, работёнка-сыщика для меня в диковинку. Охрана объектов и все такое, собрать информацию по своим каналам — это пожалуйста». «Вот это как раз и скверно», — подумала я. А Валера продолжил. «Если она работает няней, есть шанс, что устраивалась через фирму по найму персонала. Их в городе не так много. Возможно, в одну из них ее вспомнят. А если она болталась на площадке не случайно, то, скорее всего, устроилась няней совсем недавно. В этом случае шансы возрастают. Сделаю ксерокопию рисунка и пошлю ребят». Он заметно приободрился, кивнул мне. «Тебя домой отвезти?» «Лучше на работу. Хозяйка у меня чистое золото. Но злоупотреблять чужой добротой не стоит. Кстати, что ты ей наплел?» «Представился майором следственного комитета. Ты важный свидетель и все такое. Короче, дело государственной важности». «Чего ж майором? Ты выглядишь полковником». «Не отгадала, всего лишь подполковник. Пуля дура прошла в сантиметре от сердца. Вот и решил, обойдусь без высоких чинов, зато поживу подольше». «Разумно». Он сделал копии портрета и рысью направился к двери. Когда мы садились в машину, раздался веселый мотивчик его мобильного. «Да, Аркадий Петрович, Есть кое-какие зацепки. Юля нам очень помогла. Уверен, к вечеру смогу доложить о результатах. Я смотрела в окно. Валера, сидя рядом, наблюдал за мной. «О чем задумалась?» — спросил через некоторое время. Я кивнула на водителя, который целиком сосредоточился на дороге. «Ребята в курсе того, что происходит, так что...» «Это и скверно». «Не понял», — нахмурился он. «Если похититель узнает, чем вы заняты...» «В своих парнях я уверен на все 100. Люди проверенные и держать язык за зубами умеют. Кстати, как у тебя с этим делом? Надеюсь, объяснять не надо?» «Не надо», — перебила я. «А похититель может наблюдать за вами. Или среди ваших дружком обзавелся». «Я же сказал, в своих людях не сомневаюсь». «Подполковник, ты не на войне, здесь другие правила. Это там все просто. Свои те, что с тобой в одном окопе». «Давай, давай, поучи меня жизни», — разозлился он. «В последнее время у вас ничего странного не происходило?» Не унималась я. «В смысле?» «Угрозы, подметные письма, как я полагаю, не в ходу. Может, уволили кого, и он затаил обиду?» «Тебе не дает покоя тот факт, что Ромка пошел с незнакомым человеком?» «Не дает». «И что делать прикажешь?» «Проверять, где находился каждый из тех, кто хоть раз общался с ребенком?» «Неплохо бы. Только сделать это надо тихо и быстро». «Ромка ходит в детский сад или у него есть няня?» «И в детский сад ходит, и няня есть. Работает у них 3 года. Она с Украины, здесь ни родни, ни близких друзей. Ей 50, замужем не была. Порядочная, добрая. Детский сад частный, из дорогих. Кто попало туда, своих детей не водит. Домработница у Аркадия служит 11 лет. Еще до его женитьбы устроилась. Недавно мужа похоронила, бездетная. Ромку очень любит, он ей вместо внука. Родителей Аркадия ты, надеюсь, не подозреваешь? А у Аллы родители где живут? Отец их оставил, мать умерла незадолго до их свадьбы. Рак. Аркадий в Израиль ее отправлял, в клинику. Надеялся, помогут. Сказали, слишком поздно. Есть подруги, близких 2. Обе незамужние. Общие друзья. Кого прикажешь подозревать? Всех, вздохнула я. У подруг могут быть приятели. Не всем в радость лицезреть чужое богатство. Ты же понимаешь, за сутки мы не успеем всех проверить. Совсем другим тоном произнес он. Надо попытаться. Если пацан пошел к нему добровольно, это кто-то из своих. Мы подъехали к салону, и я поспешила покинуть машину. Валера махнул мне рукой на прощание. Джип сорвался с места, а я немного постояла, глядя ему вслед. Девчонки встретили меня заинтересованными взглядами. Стало ясно. Причина моего отсутствия им уже известна. Даже у самых лучших из граждан есть свои недостатки. Были они и у моей хозяйки. Держать язык за зубами она попросту не умела. Софья Васильевна выпорхнула из-за стойки, за которой сидела, уткнувшись в компьютер, и увлекла меня в свой закуток. «Ну что?» — спросила шепотом. Я развела руками. «Велели помалкивать?» «Понятно. Но ты им помогла?» «Рассказала, что видела. Правда, не особо много я увидеть успела. Но вроде остались довольны». «Ты, если что, не стесняйся. Просто позвони, я отпущу. С такими людьми надо дружить. А мужчина, кстати, симпатичный. Вы ему тоже понравились. Спрашивал, замужем или нет. А ты что сказала?» «Ну, замужем, конечно». «Это ты про Славку. Тоже мне муж». Она махнула рукой и засмеялась. «Ты хоть намекни, чего там. Неужто убийство?» Сама не поняла. В кафе вчера сидела на веранде. Мужики на джипах подъехали, потом 2 побежали куда-то. Вот об этом и расспрашивали. «Телевизор включу, может, скажет чего? Интересно». Софья включила телевизор, прослушала местные новости по всем каналам, но любопытство ее осталось неудовлетворенным. Новости я тоже слушала внимательно. Ничего, что могло бы заинтересовать. В городе обошлось без особых происшествий, не особые, подозрительными не выглядели. А вот после смены меня ждал сюрприз. Впрочем, появление Валеры неожиданностью, если честно, не было. Он курил, привалившись к капоту джипа. Я подошла и попросила: «Дай сигарету». Он протянул пачку, чиркнул зажигалкой. Я закурила, а он усмехнулся. «Я-то думал, ты девушка без вредных привычек». «Да ну, а утренний мартини?» «Мартини — ерунда». «Как успехи?» — спросила я серьезно. «Девку зовут Светлакова Ольга Павловна, студентка педагогического института. Устроилась с няней полгода назад. Через фирму все как полагается». «Повезло», — заметила я. «Не ей, тебе». «Понял. Она и до этого няней подрабатывала. Чаще по вечерам, часа по четыре. Рекомендации отличные. Обычная девчонка приехала из районного городка. Здесь квартиру снимает. Мои парни осторожненько соседи поспрашивали. Никто ничего дурного за ней не замечал». «Друзья, подруги?» «Дом многоквартирный, и особо к ней никто не приглядывался. С подругами видели, с мужиками нет. Но это ничего не значит. Полчаса назад она домой вернулась. Поехали». Он отбросил сигарету и распахнул дверь джипа. «Мне-то зачем?» «Хочу убедиться, что это она. По рисунку ее опознали, но лучше тебе самой взглянуть». Он усмехнулся и добавил: «Не знаю, где ты всего этого набралась. Может, в самом деле в дурацких детективах. Но голова у тебя варит, вдруг заприметишь чего». «Ладно», — кивнула я, устраиваясь на заднем сиденье. «Заняться все равно нечем». Он сел рядом, захлопнул дверь, и джип тронулся с места. «Одно удовольствие — видеть рядом красивую девушку», — заметил Валера со смешком. «Это, кстати, тоже причина». «Расскажи своему хозяину», — съязвила я. «Ему важен результат, и он будет. А совмещать приятное с полезным не возбраняется». «Не вздумай ко мне приставать», — тоже со смешком заметила я. «Что я, самоубийца? Уверен, тебе ничего не стоит по физиономии двинуть». «Иногда так и подмывает. Да силёнок маловато. Предпочитаю словесные баталии». «Где живет девчонка?» «Улица Кирова, спальный район. Семья, в которой она работает, в центре, на Кузнечной». «Далековато от торгового центра. 4 остановки на троллейбусе». 5, — поправил Валера. «К тому же рядом с Кузнечной парк». Возле торгового центра она оказалась не случайно. Посерьезнел он. Вскоре мы подъехали к новой 12-этажке. Дом насчитывал не меньше 6 подъездов. Напротив точно такой же. Двор забит машинами. На въезде во двор припарковался джип со знакомыми номерами. Из него вышел молодой человек, с которым ранее встречаться не доводилось, и направился к нам. Наш водитель притормозил, а Валера распахнул дверь. «Игорь сейчас в подъезде», — сообщил молодой человек. «Девчонка в квартире, к ней никто не заглядывал». Валера молча кивнул и джентльменски помог мне выйти из машины. Направляясь к дому, Валера позвонил по мобильному, и при нашем приближении дверь подъезда распахнулась. Я увидела молодого мужчину. 7-й этаж, — сказал он. Мы втроем поднялись на лифте. Из-за двери 128-й квартиры доносилась музыка. Валера позвонил один раз, второй. Музыка зазвучала тише, а звонкий девичий голосок произнес: «Кто?» Валера выразительно взглянул на меня, и я сказала: «Откройте, пожалуйста, мы проверяем показания счетчика». Дверь распахнулась, и на пороге я увидела девушку в том же сарафане горохом, что и вчера. Светлые волосы заплетены в косу. Она взглянула с недоумением, но произнести ничего не успела. Валера, легонько оттолкнув ее, вошел в квартиру. Я тоже вошла и поспешно прикрыла дверь. Игорь остался на лестничной клетке. «Вам чего?» — испугалась девушка. «Ольга Павловна Светлакова?» — деловито осведомился Валера. «Да? А вы кто? Вы не из ЖЭКа?» «Не беспокойтесь», — как можно мягче сказала я. «У нас к вам несколько вопросов. Может быть, мы пройдем?» «Проходите», — Она попятилась и добавила все еще испуганно. «Только я ничего не понимаю. Я объясню». Мы оказались в кухне. Окно было приоткрыто. Возле него Ольга и встала, не спуская с меня глаз. Я устроилась на табурете возле стола. Валера заглянул в единственную комнату и присоединился к нам. Само собой, его бесцеремонное любопытство ей не понравилось. «Кто вы такие?» — повторила она. Гнев и страх перемешались, и теперь она очень напоминала наседку, которая отчаянно защищает от кошки своих цыплят. «А она кого защищает?» — задалась я мысленным вопросом. «Девушка напугана. А кто бы не испугался? А зачем тогда дверь открыла? Ждала нас? Ждала, потому что это входило в их план? Или, напротив, открыла дверь как человек, который никакой вины за собой не знает, а теперь попросту напугана, что не тех людей в квартиру пустила?» Буддисты в таких случаях говорят, столько же причин поднять с пола упавшую ложку, сколько и не делать этого. Буддисты, с моей точки зрения, великие мастера все передергивать, а ложку в любом случае надо поднимать, хотя бы для того, чтобы на ней не поскользнуться. Повременим с выводами, послушаем девушку. «Вчера ты была на детской площадке возле торгового центра «Северный», — сказала я. Ольга перевела глаза с меня на Валеру, который к этому времени появился в кухне. Стоял, привалившись к дверному косяку, и хмуро разглядывал ее. «Ну, была. И что?» «Женщина попросила тебя присмотреть за сыном». Теперь Ольга таращилась на меня с недоумением, вроде бы ожидая продолжения. Досадливо вздохнула и заговорила поспешно. «Блин, чего там у них? С мужем мальчишку делят. Так и знала, что-то не то». «Вот об этом подробнее», — впился в нее взглядом Валера. «Он что, без ведома матери сына увел? Послушайте, я здесь ни при чем. Она попросила меня приглядеть за мальчиком, и я согласилась, хотя не хотела». «Чего ж согласилась?» — улыбнулась я. Улыбка и мягкий голос сбивали ее с толку. Она задумалась, не торопясь с ответом. «Потому что дура», — произнесла наконец. «Так и не научилась посылать людей подальше. Неудобно как-то. Человек просит помочь, тебе это нафиг не надо, но сказать об этом прямо нелегко. Подумает, просто вредничаю. Не хочется выглядеть свиньей и занудой». Быстрый взгляд на Валеру. Проверяет впечатление, которое произвели ее слова? Почему бы и нет? Ей не нужны неприятности, и она хочет побыстрее от нас избавиться. Для этого необходимо быть искренней. Она искренна или хочет такой казаться? Девчонке 20 лет, симпатичная, в меру наивная. Это мое впечатление. А на самом деле? На самом деле она может быть притворщицей, отличной актрисой, которая хорошо знает, какое впечатление производит. И умело пользуется этим. По-прежнему. И да, и нет. Я ее предупредила, у меня времени мало. У Тошки режим. Его мать не любит, когда мы задерживаемся. Я сказала дамочке, 15 минут, не больше. Она не очень-то торопилась. Как вы меня нашли? Начала приходить в себя или решила, что вопрос этот надо задать, чтобы не вызвать подозрений? Это было несложно. Да? Ты спешила, а она не возвращалась. Что дальше? Я здорово злилась. Понимаете, Тошкина мать не любит, когда мы далеко от дома уходим. «Я няней работаю», — добавила она, облизывая губы. «Обычно прихожу по вечерам, часа на три. Иногда днем, когда хозяйка просит, а у меня нет лекций. Сейчас каникулы, и она попросила приходить с утра. Иногда на целый день. У нее работы полно. Работает она дома, в свою фирму уходит 3 раза в неделю на пару часов во второй половине дня. В садик Тошку отдавать не хочет, он точно пылесос, любую инфекцию притягивает». Валера собрался вмешаться, но я сделала ему знак молчать. «В общем, сейчас и у меня работы полно. Но я не отказываюсь, деньги не лишние. И в каникулы время есть, отдыхать все равно не на что. Я имею в виду море там и все такое». «Платят прилично?» — спросила я. «Не жалуюсь, оплата почасовая. Сколько отработаю, столько и получу. Оттого и не отказываюсь». «А за квартиру сколько платишь?» 10 000 плюс коммуналка». «Одна живешь? «Шутите? С подругой. На двоих получается по 7 000. А еще жрать чего-то надо, да и вообще». «А почему не в общаге? Мест нет». «А вы нашу общагу видели?» — хмыкнула девица. «Подруга твоя где?» «Домой уехала». «Но за квартиру платит». «Не я же одна буду платить. Квартира хорошая. Если на каникулы съехать, не факт, что осенью лучше найдешь. Да и хозяева, если снимаешь на несколько лет, а не на 9 месяцев, скидку делают. К тому же у Таньки проблем нет. Предки состоятельные, ей работать не приходится». «А у тебя как с предками?» «Нормально», — отрезала она. «Папаша пьет, мать квартиру стережет, чтоб последнее не вынес. Бабуля денег подкидывает, а так вряд ли бы справилась. Пришлось бы в общагу». «Трудолюбивая девушка, которая привыкла рассчитывать на себя. Или девчонка, которой до смерти надоело считать копейки. Или и то, и другое, отчего бы и нет». «Почему ты отправилась к торговому центру?» — быстро спросила я. «Ведь хозяйка предпочитает, чтобы вы гуляли возле дома». «В парке, он неподалеку. В субботу едем с подружками за город, а у меня купальника приличного нет. В Северном распродажа, вот я и подумала, чего б не сгонять по-быстрому». «Купила, что хотела?» «Да, но времени потратила много. Тошке же побегать надо, а он в коляске 2 часа. Увидел песочницу, закапризничал, ну, я и подумала, пусть немного поиграют, и так натерпелся. Нужно было в парк идти», — буркнула она. «Это верно. Значит, ты спешила домой, а мамаша все не шла. Хотя бы номер мобильного оставила». И тут появился мужчина. «Ага, со стороны сквера, и говорит: мама все еще в магазине? Идем за мороженым, а я маме позвоню. Мне спасибо сказал, взял мальчика за руку и отчалил». «И вы так просто отдали ему ребенка?» — усмехнулся Валера. «Мальчика он по имени назвал, и Рома его не испугался, спокойно руку дал. И они пошли. С какой стати мне беспокоиться? Если мамаша боялась, что мальчика отец может без спросу взять, чего же оставляет с кем попало, да еще не предупреждает? Она в полицию заявила, да?» «Нет, разберутся по-свойски», — ответила я. «Значит, ты была уверена, мужчина — отец ребенка? А кто же еще? Он же сказал, и ребенок-то не маленький, к чужому не пойдет. Он мужчине что-нибудь говорил? Отцом называл?» Ольга вновь задумалась. «Нет, мужик подошел ко мне, Рома в песочнице сидел, я на скамейке. Взял мальчика за руку и все. Сказал: идем за мороженым, а маме позвоним». То есть отцом себя он не называл. Ольгин взгляд испуганно метался от меня к Валере и обратно. «Вы что, хотите сказать, этот тип мальчишки не отец? Быть этого не может». «Почему?» Мой вопрос вызвал растерянность. «Ну, видно было потому, как он на ребенка смотрит. И вообще, мальчик же с ним пошел. «С какой стати мне ей не верить?» — думала я. Ведь я тоже, немного понаблюдав за ней, решила: она няня, а не мама Тошки. Ольга в подошедшем мужчине определила отца, хотя сам он так не назвался. Она спешила и рада была избавиться от мальчика. Безответственный поступок, но еще не преступление. Клепикова в этом смысле ей фору даст. «Ты его хорошо разглядела?» Ольга пожала плечами. «Мужик как мужик. Немолодой. Лет 35, наверное. Ну и мать тоже. Лет 27 ей точно есть». «Для 20-летних те, кто старше на 7 лет, уже глубокие старики», — мысленно усмехнулась я. «Бородку у него и усы. Бейсболка. Да, футболка оранжевая, на ней написано «Комсомольская правда» и слоган какой-то. Я не запомнила, типа «Всегда оставайся молодым». Еще какие-нибудь приметы? Тату, часы, кольцо на пальце. Кольцо обручальное точно было. Он, когда мальчика за руку брал, я обратила внимание. Больше ничего такого не помню. Улыбка у него приятная. На мальчика смотрел и улыбался. Я подумала: наверное, он хороший отец. Сына точно любит. «Сможешь его по фотографии узнать?» — подал голос Валера. «Наверное», — пожала Ольга плечами. «Подруга твоя давно уехала?» — задала я вопрос. «В июне, сразу после сессии». «Значит, весь месяц ты одна в квартире? Кайфуешь?» «Кайфовать не с кем», — отмахнулась Ольга. «Парня у меня нет». «Что так?» «Не везет. Встречалась с одним. Так, Больше от нечего делать. Поссорились 2 месяца назад. Он не позвонил, и я не стала. Может, повезет в выходной? Пожала она плечами. Значит, весь месяц у тебя гостей не было. Парней? Нет. Да и из девчонок никто не заглядывал. Каникулы. А с кем в выходной отдыхать собралась? Она едва заметно усмехнулась. Девочка, с которой вместе учимся, пригласила. Она вчера из Турции вернулась. Познакомилась там с девчонками из политеха, говорит, хорошая компания, но тоже без парней. 2 месяца без парня — это испытание, особенно когда квартира свободна, — кивнула я. А Ольга разозлилась. Ничего, справляюсь. Неужто так и не было никого? Широко улыбнулась я. Никого. Можете у соседей спросить. Случайные связи вообще не для меня. Это я так вижу. Ты не из тех девушек, что в первый вечер с парнями любовь крутят. Ну вот, кое-что, подумала я удовлетворенно и пошла к двери. Валера нахмурился, сообразив, что разговор окончен, а Ольга спросила, адресуясь к моей спине. С мальчиком-то все нормально. Отец хотя бы позвонил? Все нормально, не беспокойся, махнула я рукой. Выходи, сказала Валере. Он попятился, не понимая, что происходит. А я резко развернулась, закрыв кухонную дверь перед его носом. Ольга отошла от подоконника, собираясь нас проводить, но тут же замерла, видя, что я направляюсь к ней. «Надеюсь, ты понимаешь, чем рискуешь?» — тихо спросила я с улыбкой, которую вряд ли кто считал приятной. «Когда в деле большие деньги, ты можешь быстро стать ненужным свидетелем, а от них легко избавляются». «Вы это о чем?» — нахмурилась она. Я не понимаю. Главное, подумай об этом. Приложив палец к губам, шепнула я и быстро покинула кухню. Ольга проводить нас не спешила. Только когда мы вошли в лифт, я услышала, как сработал замок в двери. «Ты что творишь, твою мать?» — зашипел Валера, а я нажала кнопку первого этажа. «Зачем ты ее предупредила?» Выходит, наш разговор он слышал. Это хорошо, не придется его пересказывать. Они все тщательно продумали. Привалившись к стенке лифта, ответила я. То, что Ольге не поверят, в их планы не входит. Малость поломаем им игру. Не понял. Ей всего 20, она боится. Она нервничает, вне всякого сомнения. Его нет рядом, а мои слова заставят беспокоиться еще больше. Она захочет с ним связаться, чтобы просто убедиться, все в порядке. Теперь понял? Двери лифта разошлись в стороны, и мы вскоре вышли из подъезда. Кухонное окно выходит во двор. Не оборачивайся. Своим позвонишь, когда свернем за угол. Он шел рядом, хмуро глядя на меня. Почему ты уверена, что девчонка в деле? Мне показалось, она говорит вполне искренне. Нервничала, да, но ведь это понятно. Я тоже готова была ей поверить, пока она не упомянула соседей. Этот тип... Давно здесь не появлялся. Они все продумали, отрепетировали возможный допрос. Девчонка знает, соседи подтвердят. Последний месяц к ней никто не заходил. Если мужчин видели раньше, это могли быть приятели ее подружки. Она чувствовала себя в безопасности. Иногда это приводит к плачевным результатам. Говоришь лишнее. Деньги ей, похоже, нужны. Папаша алкаш, матери не до нее. Зачем она об этом рассказала? Ведь должна понимать, это нас насторожит. А смысл скрывать то, что мы и так легко узнаем? Но это придало ее рассказу правдивости. То есть как раз это тебя не насторожило? А соседи? А вот упоминание о соседях было излишним. Этот тип был здесь. Не раз. Но только не в последний месяц. Он приходил, когда ее подруги не было. Ее они не боялись, а вот соседей — пожалуй. Но дружок убедил ее, что и тут все чисто. «Это оговорка на 2 миллиона евро, мой нежданный друг. Жаль, что мне приходится все это объяснять. Выходит, свои деньги ты не отрабатываешь». «Ну ты и...» Он лишь головы покачал и замер, сводя брови у переносицы. «Если все так, какого дьявола мы ушли?» «Надо вытрясти из нее, кто этот тип». «Надо, вытряхивай», — кивнула я. но без меня. И что теперь прикажешь делать? Малость поостыл он. Звони своим ребятам, пусть глаз с девчонки не спускают. Дом держать под наблюдением. Хотя у парочки должен быть план на случай экстренной связи. Мы вошли в соседний переулок. Валера звонил по мобильному, а я топталась рядом. Убрав мобильный, он сказал: «Она предупредит его, и неизвестно, чем это закончится». «Говорю тебе, нас ждали, и твое появление у Ольги существенно на их планы не повлияет. В ближайшее время они должны встретиться. Боюсь, уже после того, как он получит деньги». «Тогда единственный выход — допрос с пристрастием, иначе пацана не найдем. «Если дружок не дурак, Ольга не знает, где его искать». «Но мы будем знать имя». «Настоящее?» Валера чертыхнулся. «Ольга — единственная ниточка, которая приведет к нему. Оборви ее сейчас, и ты этого типа не найдешь. «Мне нужно найти ребенка. Если этот гад получит деньги, а пацана не вернет, как опасается хозяин...» «Ты сможешь разыскать похитителя, проследив за Ольгой. Или не отыскать, если он ее кинет». Утешила. «Да я и не стремилась». «Но что-то мы можем сделать». «Жаль, что ты вояка, а не следователь. Очень бы пригодилась прослушка квартиры и ее мобильного. Кстати, это ты мог бы устроить?» «Прослушку организуем», — буркнул он. «В квартиру сейчас жучок. Нереально поставить, только если Ольга куда-то уйдет. «Вдруг повезет, и она к нему направится», — подмигнула я. В этот момент у него зазвонил мобильный. «Ребята за домом установят наблюдение», — сказал он, переговорив с подчиненными пару минут. «Как только девка выйдет из квартиры, займутся прослушкой. Ее звонки по мобильному отследим. А дальше что?» «Дальше набраться терпения». «Тебе легко говорить», — покачал он головой. В переулке показался джип и плавно притормозил возле нас. «Садись», — кивнул Валера. «Я прогуляюсь». «Тебе топать на другой конец города». Не желая спорить, я села в машину. «Машины в переулке возле торгового центра. Проверили?» «Да, там полно офисов, парковки нет». «То есть машины каждый день стоят примерно одни и те же?» «Вот именно. Никто не заметил ни постороннюю машину, ни мужика с ребенком. Хотя на тачку могли внимания не обратить. Кому надо приглядываться?» «И мужик мог проскочить незамеченным». «А мог и не проскочить. Этот тип не дурак, и возможность, что кто-то обратит внимание, должен был иметь в виду. Пожалуй, я бы на его месте рисковать не стала. Он был уверен, о похищении в полицию заявлять не станут, а значит...» «Значит?» — переспросил Валера, недовольный тем, что я замолчала. «Вдруг он решил обойтись без машины?» «Идти по городу с пацаном?» «Ну, если идти недалеко». «Хочешь сказать, он держит мальчика в доме по соседству?» «Сталинки я бы в расчет принимать не стала, а вот в трех кварталах западнее — новостройки. В одних домах уже живут, другие только строят. Там затеряться нетрудно». «Вряд ли он держит пацана в квартире. Соседи могут что-то заподозрить». «В новостройках соседи плохо знают друг друга, и сообщений о похищении не было. Так чего опасаться?» «Того, что мы его в конце концов найдем». «С 2 миллионами евро. Нахрена ему этот городишко? Проверь, нет ли по возможному пути следования видеокамер». «Проверили», — фыркнул Валера. «Камеры только во дворах, и то там, где сталинки». «Ага. Выходит, и это он учел. Парень, случайно, не из твоих? Сообразительный, и пацан с ним пошел. «Мои все бегают совразками друг у друга на глазах». «Новостройки я бы проверила. У тебя есть описание этого типа. Узнай, кто в последнее время сдавал там квартиру». «Где я столько людей возьму?» «Если хозяин хочет видеть сына живым, люди найдутся. Поиск — вопрос денег и, к сожалению, времени, а его-то как раз и нет. Там домов 10, можем начать прямо сейчас. Люди уже с работы вернулись». «Ты серьезно?» — не поверил Валера. «Абсолютно». Об Ольге к завтрашнему утру ты должен знать все. Родственники, друзья, подруги. Вдруг повезет, и кто-то видел ее с этим типом. Этим уже занимаются. Буркнул он, но без обиды, чем, признаться, слегка удивил. Высадив нас с водителем по имени Сергей у новостроек, Валера уехал. И правильно, командир должен координировать работу подчиненных, а не по квартирам болтаться. В обход мы отправились с Сергеем. Толку от него было поначалу немного. Безусловным везением можно считать тот факт, что мало где в новых домах работали домофоны. Вход в подъезд беспрепятственный. Я сочинила историю, навеянную происходящими событиями. Муж-подлец, с которым я недавно развелась, увез ребенка. Последний раз их видели где-то здесь. Люди к моему рассказу отнеслись по-разному. Кто-то просто отнекивался, кто-то сочувствовал и пытался помочь. Шустрая девчонка, в квартиру которой мы позвонили, скоренько собрала весь подъезд и устроила соседям допрос. Жаль, усилия ее результатов не дали. Зато активизировался Сергей. В нем внезапно открылся дар красноречия, и мы разделились. Время было уже позднее, и вскоре обход пришлось прекратить. Сергей отвез меня домой на такси, заверив, что завтра в 8 утра вновь начнет допекать жильцов. Если учесть, что проверить удалось лишь 2 дома, работы у него — непочатый край. Оказавшись в своей кухне, я позвонила мужу. Он сам в течение дня звонил пару раз, но сейчас мне необходимо было услышать его голос. «Как дела?» — спросил он. Меня так и подмывало ответить. «Я в полном дерьме». Вместо этого сказала. «Скучаю». «Я звонил домой, но тебя не было». «Решила немного прогуляться, чтоб стены не давили». «Больше никаких командировок, обещаю». Отложив телефон, я подошла к окну, выходящему во двор. В глубине двора стояла неприметная машина, которую раньше я здесь не видела. Усмехнувшись, я отправилась спать.